«Нет!» – близнецы закричали одновременно. «Он не траппер, а это еще кто?» – со своего места спросил Колин, но быстро опустил голову. «Мне просто интересно. Они похищают людей и продают их гоблинам». Эльвира начала объяснять первокурснику. «Зеленошкурые очень любят человечину, но им самим охотиться запрещено. Такие ублюдки имеют характерное клеймо на шее, в виде шипастого ошейника». Мия повернула голову на бок. «Если встретишь такого, то сразу бей на поражение или беги». «Понял, спасибо». Мальчик задумчиво кивнул, а потом сфотографировал мою подругу. «Прости, не удержался. Снимок отдам через неделю. Билл работает искателем сокровищ», — сказал Фред. «Гоблины исследуют подземные гробницы и захоронения, а вперед пускают смертников», — продолжил Джордж. «Он обезвреживает разные ловушки. Чудо, что наш брат еще жив. А еще он ищет разные ценности. Но находки оценивают гоблины. Поэтому за последние годы сумма долга почти не изменилась. Я поклялась, что освобожу брата». Джин неуверенно посмотрела мне в глаза. «Поэтому мне важен каждый кнат, и сколько Билл должен гоблинам. У меня появилась идея, думаю, мама одобрит, но сначала надо узнать цену». «Почти 35 тысяч галлинов», – прошептала девочка. «Мы уже несколько лет копим, но для нас эта сумма просто огромная. 175 000 фунтов, хм». Я задумалась. «Не так уж и дорого. Тяжелая БМП стоит 1,5 миллиона, а тут, Ригель, если ты...» Рыжая девочка от волнения начала тараторить и задыхаться. «То мы, я для тебя, кля, хлобысь». Я отвесила девочке пощечину. «Никаких клятв. Вечером посоветуюсь с мамой, а там посмотрим. Спасибо». Близнецы благодарно кивнули. «Пока ни за что». Я кивнула в ответ и отошла в сторону. Мне было о чем подумать. Выкупить Билла у гоблинов определенно стоит, особенно если учесть его талант и опыт. Такой волшебник будет очень полезен для ордена, ведь Уизли придется отработать свою свободу и вложенные в него деньги. Думаю, лет 40 или 50 службы в ордене будет нормально, даже зарплату ему будем платить. Потом, когда он освоится, и близнецов можно будет завербовать, пусть служат вместе с братом, а там и остальное семейство на Хилсинг работать будет. Это все нужно хорошенько обдумать и посоветоваться с мамой. Сильных и умелых волшебников в ордене мало, поэтому она должна согласиться. А тем временем ребята немного успокоились и начали решать насущные проблемы. «Джинни, предлагаю мир». Энтони подошел к рыжей девочке и протянул руку. «Может, заново обсудим условия нашего взаимовыгодного сотрудничества?» «Хорошо», — младшая Уизли пожала протянутую руку. 15% тебе, остальное мне». «Ми, конечно, друзья, но не настолько», — воскликнул еврейский мальчик. 30% минимум, мне еще эти зелья продавать, а это будет непросто». «Это еще почему?» — удивилась девочка. «У тебя же не будет конкурентов». «А если меня спросят за зельевара?» — ответил Энтони. «Что я должен буду ответить?» «Скажешь, что их варила ученица мастера зельеварения». Эльвира подошла к ребятам и с улыбкой продолжила. «Я буду помогать Джинни, и тебе не придется что-то придумывать». «Ти». Гольдштейн неверяще уставился на черноволосую девочку. «Когда? И кита этот мастер? Сегодня утром я подписала ученический контракт с профессором Принцем». Смит гордо задрала носик. «Теперь мы с Дианой Малфой его ученицы». «Это правда», — я поддержала Эльвиру. «Мы тоже вначале охренели. Сальноволосый же никогда не брал учеников», — заработала рыжая стерия. «А это значит, что в запретном лесу сдох кто-то очень большой, а может, он упал и ударился головой, или надышался парами токсичного зелья, а может, его Дамблдор заставил». Я вмешалась в рассуждения этих балагуров. «Принца грозились выгнать из гильдии, вот ему и пришлось взять учеников. Не только, министр приказал, чтобы один из учеников обязательно был маглорожденным». Ромул отвлекся от карты и посмотрел в нашу сторону. «Там что-то с политикой связано. Кстати, скорее всего, завтра прибудут репортеры, так что надень парадную мантию и про украшения не забудь». «Спасибо». Эльвира тяжело вздохнула. «Обрадовал. Не отвлекайся». Младший Гольдштейн отвесил Малфою щелбан. «Ти, куда так ходишь? Опять без козырей остался. В колоде еще есть». Ромул буркнул в ответ и уткнулся в карты. «Там осталась одна несчастная девятка». Иза отвесил товарищу еще один щелбан. «Якова учил считать карты. Это же просто отлично». Энтони обдумал полученную информацию и расплылся в широченной улыбке. «Когда будешь давать интервью, не забудь прорекламировать нашу продукцию. Мы готовы организовать доставку по всей стране. Тем более, что школьные совы бесплатные. Мы вообще-то к Хагриду собирались. Гермиона с улыбкой толкнула меня плечом. Такими темпами мы ужин пропустим. Согласна. Я толкнула ее в ответ и посмотрела на ребят. Близнецы уже вернулись на рабочее место и, тихо матерясь, начали мастерить свои поделки. Гальпштейн-старший активно жестикулировал, о чем-то споря с Эльвирой и Джинни, а в сторонке стояли веселый Джастин и крайне задумчивый Рон. Похоже, сегодня шестой Уизли узнал много нового, надеюсь, родители рассказывали ему, откуда дети берутся, а то Джастину еще и это придется объяснять. Минут через 20 мы все же отправились в гости к леснику, но не тем составом, что планировали изначально. Джинни и Эльвира остались в мастерской, вместе с Гальпштейном приступив к подготовке будущей зельеварни. Луна тоже отказалась идти, мотивировав свой поступок чрезмерной мягкостью и удобством дивана. Нравилась мне ее простота. В итоге замок покинули мы с Мией и Джастин с Роном. Последний был очень задумчив и поглядывал на нас с подругой крайне странным взглядом. Я даже эмпатию побоялась включать, ну его. Уже на подходе к избушке лесника Рон отошел и начал нам рассказывать про Билла, какой он замечательный, умный и талантливый. Шестой Уизли взахлеб рассказывал про то, как они до сих пор не могут войти в комнату старшего брата, тот накрутил там такого, что даже друзья мистера Уизли не смогли взломать хитрую многоуровневую защиту. Я слушала эти рассказы вполуха, а сама думала, как бы расспросить Хагрида Миртлу Оррины тайной комнате. Он же учился в одно время с Мразотой, вдруг помнит или знает что-нибудь интересное. Мама собрала досье на многих профессоров, но лесника обошла стороной, поэтому про него мне почти ничего не известно, нужно срочно исправить это досадное упущение. Полувеликана мы встретили на улице. Заметив нас, он расплылся в улыбке и начал махать руками, попутно давая указания парочке домовиков в оранжевых наволочках, которые левитировали здоровенный деревянный чан. «Привет, детишки! Чё-то вы это, давненько не захаживали!» Здоровенный детина пригладил бороду и рявкнул на ушастых уродцев. «Аккуратнее там, не разлейте!» «Да, мохнатая лесничая!» — пискнул один из домовиков. «Раф и Джам все сделают!» «Привет, Хагрид!» Я поздоровалась в ответ. «Прости, с этой учебой совсем замотались!» «Понимаю, у самого забот, того, много очень!» Лесник кивнул. «Тыквы почти поспели, ага, давеча однако было единорожье опоросилось, да, теперь и я того, каждое утро хожу и же ребят проведываю, вот так, здорово». Рон подергал полувеликана за край пальто. «Хагрид, а единороги красивые, а то», лесник гордо расправил плечи, «эти коняшки, это, самые чистые на свете, ага, сейчас я чайку вам соображу и, того, все расскажу, токмо с одним делом закончить надо, оно, того, важное больно». Мы с ребятами наблюдали, как домовики под командованием лесника затащили в избушку тот самый здоровенный чан, а после поставили в дальней комнате, возле самодельного самогонного аппарата. Через открытую дверь я рассмотрела змеевик, сам чан для браги, шкаф с пустыми бутылками и пару мешков сахара. У нашего лесника, оказывается, много талантов, он не только зверушками увлекается, но и зельями, специфическими, правда, но зельями же. Хагрид, ты занимаешься алхимией? Рон тоже увидел внушительный агрегат и задал вопрос. Чава, лесник отвлекся и запнулся о стоящие на полу бутылки. Полувеликан замахал руками и рухнул на пол, прямо на одного из домовиков. В прошлой жизни я вела дело о гибели на стройке рабочего, на которого упала плохо закрепленная бетонная плита. Когда наш большой лесничий поднялся, то несчастный домовик мне напомнил того беднягу. Мелкое тельце стало почти плоским, потроха выдавило наружу, а глаза вылезли из орбит. «Мда, не повезло паразиту. Ты убил Джама!» — заорал успевший отскочить домовик. «Животному ебанама! Бедный Джам! Это! Того!» Хагрид почесал затылок и попытался ногой отодвинуть мертвую тушку. «Нехорошо получилось! Ох, Джам! Ты был хороший домовик!» Второй паразит подбежал к убитому товарищу и упал на колени. «Рав будет горевать, как и вся община! Ты это!» Лесник толкнул ногой домовика. «Извини, да, я случайно, ага». Джам погиб как герой. Выживший паразит встал. Джам дрался с большое мохнатое животное. «Ты это, того». Хагрид схватил домовика за уши. «Не обзывайся, да. Прости, мохнатая лесничая. Раф не хотеть тебя обидеть». Пискнуло лопоухое недоразумение. «Раф сейчас все уберет». Полувеликан отпустил паразита. Тот ловко приземлился на ноги и, посмотрев на тело погибшего собрата, щелкнул пальцами, в результате чего расплющенная тушка исчезла. Мохнатая лесничья, Раф все сделать. Домовик шмыгнул носом. Раф может идти, ага, да. Лесник посмотрел на Чан и кивнул. Это, передай старейшине, что я, это, нечаянно. Хорошо, Раф все передать. Мелкий паразит расплылся в довольной улыбке. Очередь на секас стала меньше. С громким хлопком домовик исчез, а Хагрид взял здоровенный бутыль и направился к столу. Нам с Мией было как-то все равно, а вот Рон продолжал с открытым ртом смотреть на то место, где домовик из объемного стал плоским. Тем временем лесник наполнил из ведра чайник, повесил его в камине, а потом зажег огонь своей волшебной палочкой. Когда я впервые увидела его концентратор, то сразу вспомнила Бориса из Союза, так как сей магический инструмент был похож на бейсбольную биту или отполированную дубину. Лесник тогда еще хвастался, что Элливандер палочку ему на заказ делал, потому что стандартные были, того, маловаты. Хагрид, ты же убил домовика. Рон обратился к лесничему. У тебя не будет проблем, а, ты это, не переживай. Полувеликан махнул рукой и наполнил свою ведерную кружку. Лучше это, давай за стол садись, ага. Я тут крылышек свежих накоптил, да, и мясо навялил. А что он про секас говорил? Рыжий мальчик не унимался, перед тем как исчезнуть, так их же много, ага, плодовитые они больно. Лесник отхлебнул из кружки. Вот Дамблдор, великий он человек, и контролирует их плодовитость, ага. Вот янтипаразиты и сделали очередь, на это. Бородатый детина залился краской, на эту, ну, плодовитость, ага. Хагрид, а ты из чего самогон гонишь? Я решила сменить тему, а заодно начала нарезать овощи, которые кучей лежали на столе. Так знамо дело, из тыквенного сока. Полувеликан был рад поговорить о чем-нибудь другом. Его много остается, потому что, это, детишки его плохо пьют, ага, он же вкусный и полезный. Младший Уизли успокоился и сел за стол. Я с детства его люблю. А я про что? Только не все это понимают, да. Лесник сделал большой хлебок из кружки. Вот я и попросил домовиков, чтобы они это, того, собирали ополоски в чан, а потом я, того, варю из него первак. Странное название, я посмотрела на бородатого друга. Откуда? Много лет назад, ага, на слете лесников я познакомился с Кузьмичом. Да, он за Шервудским лесом приглядывает, ага. Толковый он больно, да, многому меня научил, ага. Хагрид посмотрел на бутыль. Я ж большой сильно, мне много надо, а это, жалование, того, маленькое совсем. Вот он и подсказал, как прозрачные огневиски делать, даже в гости приезжал, представляете. Приехал, ага, показал, как и куды, да зачем, а потом и еще неделю у меня гостил, ага. Весело было, да, а откуда он? Ми оторвалась от нарезки хлеба. Кузьмич, это имя или фамилия, а Мантикора его знает. Полувеликан пожал плечами. Он в Кале, прим автора. Коллеги английских лесничих, давно служит, уже никто и не спрашивает, ага. Помню, он трело не про Сибирь рассказывал, они тогда крепко сдружились, ага, каждую ночь дружили. Кузьмич ее тогда с собой увести хотел, но Дамблдор, великий он человек, не позволил. Знамо оно, ага, она же профессор, не делай это, детишек без учителя оставлять. Вот так, кстати, Хагрид, как в отпуск съездил. Джастин задал вопрос и потянулся за чайными кружками. Куда ездил? Точно, детишки, я же это, того, я вам гостинцев привез. Лесник подскочил с места и кинулся к сундуку. Я же это самое, для вас специально привез. Хагрид откинул тяжелую крышку, достал здоровенный бумажный пакет и водрузил его на стол. Он оказался набит различными заморскими сладостями, а тут как раз вовремя засвистел закипевший чайник. Следующие пару часов мы слушали рассказы про Грецию, довольный полувеликан делился впечатлениями о погоде, людях, о чудесном питомнике и обитающих там милых зверушках, и вообще как там все замечательно. Попутно мы изучали колдографии, коих оказалось довольно много и хватило на пару альбомов. На снимках наш бородатый здоровяк красовался в шортах, разноцветной майке и милой фиолетовой панаме на фоне ярких пейзажей или опасных монстров. На одной из колдографий он обнимал охреневшего грифона, на другой кормил с рук химеру, на третьем снимке обнимался сыграл черным цербером. Частенько на заднем фоне можно было увидеть вытянутые от удивления рожи смотрителей питомника, но на фоне счастливого лица Хагрида они меркли. А под конец, Димисос, Димитрий, Димитриос, во, предложил мне остаться, ага, и работать у них. Язык у полувеликана уже начал заплетаться, но я отказался, ага. А почему? Рон запил шоколадную пахлаву чаем. Тебе же там понравилось. А как я могу вас оставить? Хагрид похлопал рыжего паренька по плечу, отчего тот чуть не упал. А Дамблдор? Великий он человек, ага, я ж это, того обязан ему, да. А чем? Я пододвинулась вперед. Он, конечно, великий, но чтоб настолько, всем, ага. Дамблдор это, того, амнистию мне из Азкабана сделал, да. Лесник понял, что ляпнул лишнего и залпом осушил свою кружку. Я это, того, случайно там оказался, ага. Я это, не хотел. Хагрид, мы тебе верим. Я взяла бородатого друга за руку, а в это время Мия наполнила его кружку до краев. Мы же тебя не осуждаем, нам просто интересно. Мы же друзья, друзья, конечно, ага. Полувеликан тяжело вздохнул и принялся рассказывать. Я тогда совсем молодой был, да, и с друзьями в кабаньей голове сдачу сов отмечал, ага. На спор тогда 3 бочки гномьего эля выпил, ага, и того, знатно захмелел. Потом еще ребята подошли, ага, было весело, ага. Потом Скотт начал обзываться, ага, гадкий он был мальчишка, да, хоть и маглорожденный, он это, того, все чистокровным прислуживал. Я правда не хотел, а он того, мамку мою плохим словом назвал, папку всяко разно оскорбил, ага, а все давай смеяться. Вот я и не выдержал это, того осерчал сильно. И что произошло? Мия сочувственно посмотрела на полувеликана. Я его ударил, ага, всего один раз. Лесник шмыгнул носом. Сильно получилось, да, зашиб я его, голова лопнула как тыква и разлетелась по всему залу, крови больно много было, я правда не хотел. Хагрид сделал глоток из кружки и горько разрыдался, а мы тут же кинулись его успокаивать. Обнимая плачущего гиганта, я не переставала восхищаться Дамблдором, ведь за убийство маглорожденного дают не больше 5 лет, а если ты чистокровный, то и вовсе можно штрафом отделаться. Поэтому верховному чародею Визингамота не составило труда выпустить полувеликана Пауда, прим автора, условно-досрочное освобождение, а взамен он получил верного и преданного помощника. Хитер старик, ничего не скажешь. Через полчаса Хагрид успокоился, налил себе первака, а нам чаю, и продолжил свой рассказ. Я это, когда понял, чего натворил, то сразу в Хогвартс побежал, а Рогошу надобно было на свободу выпустить, ага, еле успел. Лесник пригубил из кружки. Я токма из лесу вернулся, ага, так меня сразу и того, арестовали. Потом суд был, ага, там и меня опасным животным называли и требовали убить. Мол, меня по-другому судить надобно. За что? По лицу Хагрида снова потекли слезы. Кто-то даже предлагал проверить меня на этот, как его, на разум, вот. Я же не хотел, ага, он первый начал. Он с первого курса меня обзывал, ага, Хагрид, ты разумный. Рон крепко обнял здоровяка. Это они все дураки неразумные. Во-во, мне Дамблдор так же говорил, ага. Лесник тепло улыбнулся. За меня тогда все вступились, представляете? Профессора и старосты выступали в мою защиту, ага. Особливо мне слова Тома Риддла понравились. Да, хороший он парень был. Того, никогда не обзывался и это, вежливый всегда был, ага. Наверное, потому что сам полукровка, ага. Жаль, сгинул потом где-то. Сгинул он. «Конечно, я тихо проворчала. Хороший мальчик, ага, найду и удавлю тварь. Ригель, ты чаво там обормочешь?» Лесник обратил на меня внимание. «Случилось чаво, все нормально», я улыбнулась в ответ. «Ты лучше расскажи, чем дело кончилось?» «Нечего там и рассказывать, ага», здоровяк тяжело вздохнул. «Впаяли мне 10 лет на нижних уровнях, волколаки позорные, ага». Хагрид что-то вспомнил и вздрогнул, а потом присосался к бутылке. «Детишки, запомните мое слово, ага, Азкабан, это страшное место. Сколько лет прошло, а мне это, все кошмары снятся. Я того, ни за что туда не вернусь, лучше это, помереть. Я там всего 3 года провел, ага, но будто бы лет 100 прошло, да, а может и больше. Дементоры, ужасные твари, да, их надо того, уничтожить. Они же это, не живые». Они ж почти демоны или как там и правильно, а почему ты после освобождения домой не вернулся? Джастин задумчиво посмотрел на большого друга. Почему в Хогвартс устроился? Дык, это, к тому моменту у меня уже не было дома. Пока я в Азкабане чалился, папка мой того, помер, а дом министерства прикарманило, ага. Полувеликан убрал пустую бутылку под стол. Они же это, думали, что я того, помру в тюрьме, плохие люди там работают, ага. Кроме Дамблдора, великий он человек. Он это, смог коммунистацию мне выбить, ага, и дом Янтот построил, и это, на работу взял, вот. С тех пор я тут и живу. Теперь мой дом. Хогвартс, ага. Хагрид, а ты знаешь что-нибудь про тайную комнату? Я в очередной раз решила сменить тему. Может, во времена твоей учебы кому-то удавалось ее найти? Слыхал про такую? Ага, знамо дело. Полувеликан приосанился и пригладил бороду. По легенде, Салазар Слизерин поселил там и стража школы. Ага, говаривали, что это огромный Василиск. Представляете, вот бы с ним познакомиться. Я в Греции с рогатыми змеями тискался. Ага, такие милашки. Ха-ха-ха-ха-ха, класс опасности, 15 метров длинный яд, убивающий почти мгновенно. Мило-то просто. Начал ворчать сидящий напротив Джастин. Хорошо, что они у нас не водятся. А откуда ты все это знаешь? Гермиона подалась вперед. На истории магии рассказывали, да куды там. Лесник махнул рукой. В соседней камере старик один сидел, больно словоохотливый, ага. Ему лет 300 было, наверное, фамилию я это, того, забыл, но помню, что его тоже за убийство посадили, ага. Он жениха свой правнучки убил, да. Хлыщ тот шибко нехороший был, ага, бил он девочку сильно, вот старик на ингредиенты его и пустил, ага. Справедливый он был, да. Вот дедок мне и рассказывал всякое, ага, хороший из него рассказчик был. Я тогда много интересного узнал, ага. А я слышал, что Слизерин поселил этого монстра, чтобы избавить школу от грязнокровок. Рон уставился на полувеликана. Слизерин же ненавидел маглорожденных. Из-за этого он поругался с другими основателями и покинул Хогвартс. Не верь ты в янту ерунду. Это нынешние чистокровные все переиначили, ага. Хагрид нахмурил брови. Старик сказывал, что Годрик и Салазар были лучшими друзьями, ага. Да и было это, почитай, 1000 лет назад. Тогда маглорожденных даже на каникулы домой не отпускали, ага, а после учебы они почти все становились вассалами чистокровных, ага. Тады статутом еще и не пахло, ага, и не было этой дури с чистой кровью. Волшебники жили среди маглов, а потому держались и ценили друг друга, вот, понятно. Рыжик задумчиво кивнул, вот оно что, и что, тайную комнату никто не пытался найти. Я задала интересующий меня вопрос, может, у кого-то все же получилось? Не знаю, всякие слухи по школе ходили, ага. Лесник повертел в руках пустую бутылку. Вроде говаривали, что тому Ридблу удалось, ага, но я не верю. Он хоть и слизеринец, но больно правильный был. А уж как он из-за смерти Миртл переживал, да, на нем прям лица не было, ага. И за следователями ДМП он хвостиком бегал, да. Хороший он парень был, совестливый, ага. А как она умерла? Гермиона навострила ушки. Я читала старые подшивки газет. Но там про это ни слова, да чего там писать, полувеликан махнул, откупорил следующую бутылку, несчастный случай Йента был, все, она в туалете на мокром полу поскользнулась и шею себе свернула, ага, помню, что Йента Миртл все за Томом бегала, ага, но оно и понятно, красивый он парень был, статный, на него даже чистокровные девчонки поглядывали, ага, ходили слухи, что ее конкурентки того укокошили, но директор Дипит сказал, что Йента все в раке, ага. Понятно, Мия кивнула и потянулась в конверт за сладостями, а заодно посмотрела на наручные часы. А во, ты чего там увидала? Лениво спросил захмелевший и расслабленный полувеликан. Там и все свежее, ага, все под этим, как его, стазисом хранилось, да, уже 7:30. Девочка всем показала серебряный аксессуар. Вот мы засиделись. А ты чего хотела? Хагрид расплылся в довольной улыбке. В хорошей компании, это, время летит незаметно. Так, давайте собирайтесь, я вас до замка провожу, ага, на улице уже, того, темно больно. Наша веселая компания в сопровождении лесника отправилась в Хогвартс. По дороге я думала о том, что узнала сегодня много нового и интересного, вот только эта информация ни на сантиметр не приблизила меня к поиску дневника с сидящим внутри мразотой. Про тайную комнату я вообще молчу, да и хрен с ними. У меня были дела поважнее, впереди важные соревнования, я должна не уронить честь семьи Хилсинг, поэтому мне нужна только победа. А еще сегодня нужно поговорить с мамой о судьбе Билла, так мы и Уизли поможем, и ряды ордена пополним. А еще учеба, кроме Хогвартса я учусь еще в Королевской академии. Плакать и опускать руки, удел слабаков, а я сильная и обязана справиться, да и не могу я уже по-другому, привыкла. Под такие размышления мы с друзьями вернулись в Хогвартс. У меня еще на краю сознания зудела мыслишка, что в школе стало как-то уж слишком тихо и спокойно. Это еще больше распаляло мою паранойю и нервозность. Ладно, будем решать проблемы по мере их появления, но не забываем, что всегда нужно быть, того, начеку. А пока в душе в мягкую кроватку. Глава бонусная. В честь 3000 лайков. Южный Уильс, Англия. 1666 год от прихода создателя. Лошадь подо мной нервно фыркнула и дернулась в сторону, обходя очередной полуразложившийся труп на обочине, чем и вырвала меня из дремоты. Я встрепенулась, а моя рука машинально скользнула на рукоять меча, но угрозы я не почувствовала, поэтому лишь мазнула взглядом по несчастному. Черная смерть не щадила никого, да смилостивится создатель над нами. Наш передовой отряд вот уже почти неделю преследовал проклятого чернокнижника, сумевшего сбежать из своего родового гнезда. Не позволю. Скверна должна быть предана очищающему пламени. Дункан, долго еще? Я обратилась к едущему справа от меня брату по оружию. Примерно пару часов, миледи, до заката мы будем в Датмурте. Рыцарь призадумался. Точно, даже таким темпом успеем. Быстрее нельзя, лошади устали. Я кивнула в ответ. Рия, мы слишком сильно вырвались вперед. Слева ко мне обратилась сестра Гермиона. Мы опережаем основные силы ордена на 3 дня пути. Знаю, но мы почти нагнали поганого некромага. Я поправила стальную кирасу, которая за столько дней в пути уже начала натирать кровавые мозоли, даже несмотря на поддоспешник и кольчугу. Через 2 дня пути начнутся проклятые земли. Моя сестра обеспокоенно посмотрела на меня. Там эту тварь будет сложно убить. Поэтому и нужно поторопиться. Немного передохнем в Датмурте, а с восходом луны снова двинемся в путь. Я принюхалась к себе и скривилась. Первым делом прикажу местному голове, чтобы организовал для нас купель. Если не будет мыльного корня и хотя бы одного кувшина с горячей водой. Гермиона оскалилась в предвкушении, то я прикажу его повесить. Не горячитесь, юные девы, в священном писании говорится, что рыцари-господа должны стойко переносить все тяготы и лишения. С нами поравнялся отец Бенедикт, наш боевой священник. Мы должны служить святой церкви и защищать детей Божьих от скверны и ереси до последнего вздоха, а когда он настанет, то надобно принимать смерть достойно и с верою в сердце, ибо после окончания жизни мирской и короткой нас ожидает вечность на небесах. Конечно, святой отец, но я предпочту умереть чистой, а не воняющий как дикий сарацин. Я почтительно кивнула. Вы что-то хотели сообщить? Да, я чувствую миазмы темного бога, могучий мужчина указал своим посохом вперед. Мы совсем близко. Понятно. Моя рука соскользнула на рукоять меча, и я обратилась к брату-рыцарю. Дункан, прикажи держать клинки и жидкое серебро наготове. Пусть воины готовятся к бою. Слушаюсь. Верный рыцарь понятливо кивнул и, сбавив ход, принялся раздавать приказы братьям по оружию. К закату наш отряд достиг деревеньки Датмурт, увы, но мои опасения подтвердились, и некромаг уже здесь побывал. Частокол вокруг поселения был цел, но ворота оказались выбиты, причем изнутри. Похоже, проклятый колдун обманом проник в деревню и ночью устроил беспощадную резню местных жителей. Еще на подходе в нос ударили запахи крови и разложения, за последние годы я уже начала к ним привыкать. Проклятая война, проклятые колдуны, тяжелая кавалерия, вперед, боевые маги и арбалетчики, в центр. Я потянула поводья, и моя лошадь сбавила темп, пропуская воинов в тяжелой латной броне. Остальные, держать строй. Святые рыцари извлекли клинки из ножен, стрелки стали крутить вороты своих арбалетов, отец Бенедикт зашептал молитву, а мы с сестрами Гермионой и Эльвирой приготовили боевые жезлы. Это на публике можно было покрасоваться с волшебной палочкой, а для реального боя она слишком тонкая и хрупкая, да и не способна так усиливать заклинания. Поэтому мы использовали освященные служителями церкви специальные жезлы, а благодаря встроенному в рукоять серебряному штырю ими можно было воспользоваться и в ближнем бою. Наш отряд медленно и настороженно двигался по центральной улице мертвой деревни, увы, но мы опоздали. Двери в дома были выбиты, все залито кровью, и хвала Создателю, что ночью прошел сильный дождь, лишь поэтому не начались пожары. Вокруг стояла тишина, прерываемая лишь топотом копыт и тихим лязгом металла. Мы проезжали мимо очередного разоренного дома, на крыльце которого в луже крови валялся труп крестьянина с разорванной грудиной. Внезапно мертвяк восстал. Немертвая тварь резко вскочила на ноги и кинулась на ближайшего святого рыцаря, метя своими гнилыми зубами ему в горло. Однако, брат Колин, переживший не одно сражение, был готов к такому повороту событий. Резким движением клинка он отсек проклятому вытянутые когтистые лапы, а затем и отсеченная голова темной твари покатилась в грязную лужу. Сестра Эльвира тут же оказалась рядом, и труп обращенной твари вспыхнул в очищающем пламени. «Спешится!» Я громко отдала приказ. «Берегите лошадей!» Наш отряд разделился на две группы, и мы начали обход небольшой деревеньки, постепенно по спирали продвигаясь к церкви в центре поселения. По пути мы встретили всего троих проклятых и быстро их упокоили. Странно, очень мало трупов. Наш отряд объединился, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но луна в ясном небе хорошо освещала окрестности. Поэтому я сразу увидела символ даров смерти, написанный кровью на воротах храма Господа. Церковь Датмурта была построена хоть и из дерева, но по всем правилам. Толстые бревенчатые стены, узкие окна бойницы и массивные ворота, обитые железом. Все было сделано, чтобы в случае нужды население могло укрыться в безопасном месте. Рыцари, видя проклятый символ, без приказа окружили строение, а я вместе с двумя братьями подошла к воротам и постучала рукоятью меча. «Меня зовут Ригель Хилсинг. Я командир отряда Королевского ордена протестантских рыцарей». Я еще несколько раз ударила кулаком, закованным в латную перчатку, по воротам. «Именем Создателя приказываю, откройте». В церкви послышались взволнованные голоса и детский плач, а затем в воротах открылось небольшое окошко бойницы, из которого на меня испуганно посмотрела чумазая молодая девушка. «Простите, госпожа», — голос бедняжки дрожал от страха. «Но как вы докажете, что говорите правду?» «Я вам верю, можете потом меня высечь или даже повесить, но тут наши дети». «Все верно говоришь, дочь моя. Сатана или проклятый колдун способны принять любой облик». Отец Бенедикт подошел к нам. «Госпожа, покажите несчастной грамоту». «Конечно». Из-за спины я достала тубус и извлекла из него свернутый лист дорогого пергамента с королевской печатью. Также из рукава выпал серебряный крест, что был закреплен на моем запястье. Крестьянка осмотрела грамоту, читать она все равно не умела, поэтому с умным видом задержалась на печати, затем осмотрела символ Создателя и облегченно выдохнула. Окошко захлопнулось, и с той стороны послышались звуки отпираемых засовов. Когда тяжелые ворота с противным скрипом отворились, перед нами предстали пара десятков перепуганных и чумазых женщин с детьми. Самая смелая из них бросилась вперед и упала передо мной на колени прямо в грязь. «Хвала Господу, вы пришли! Госпожа, умоляю, не бросайте нас!» запричитала выжившая и мертвой хваткой вцепилась в мой латный сапог. «Этот ужасный колдун пришел днем, а ночью начал всех убивать. Мы едва успели укрыться в стенах храма. Мой муж и дружинники защищали нас до последнего». Я прислушалась к своим ощущениям и ударила ее кулаком по голове, а затем ударом тяжелого сапога откинула голодную тварь подальше от себя. Выхватив боевой жезл, я взмахом руки захлопнула тяжелые ворота и запечатала их. Отброшенная проклятая быстро вскочила на четвереньки, но тут же поймала затылком посеребренный болт от одного из стрелков. «Братья, проклятый чернокнижник осквернил храм Господа. Теперь это логово скверны». Отец Бенедикт громко обратился ко всем святым рыцарям. «Приказываю сжечь проклятых». Из храма раздались женские вопли ужаса, мольбы о помощи и детские крики, но для малодушия не было времени. Моя эмпатия четко говорила, что среди выживших находились проклятые. Их было несколько, и от этих существ, маскировавшихся под безобидных крестьянок, несло звериным голодом и потусторонним хладом. Я не могла допустить распространения заразы, а значит, придется пожертвовать невинными. Я потом предстану перед Создателем и отвечу за свои деяния, да будет он милостив к своим детям. Перекрестившись, я проконтролировала, как воины обливали деревянные стены алхимическим маслом и ставили дополнительные подпорки на ворота, а затем отошла в сторону. Ко мне тут же подошли Эльвира и Гермиона. «Плохо дело, здесь точно был Певерелл». Ко мне обратилась сестра Эльвира, белки ее глаз сильно потемнели, и она тяжело дышала. Я проверила, совсем недавно он провел массовый ритуал поднятия нежити, я чувствую сильный прорыв грани. «Проклятие!» – выругалась сестра Гермиона. «Тварь собирает армию. В деревне было около 200 жителей, а трупов и полсотни не наберется». Глаза ведьмы расширились, вестники смерти. «Не больше 5», – кивнула Эльвира. «Он не на проклятой земле, а местных на большее не хватило бы», – и обратилась ко мне. «Госпожа, нам срочно нужно подкрепление, Малым отрядом можем не справиться, знаю, но орден тут будет только через 3 дня. От злости я стиснула зубы. За это время он успеет вырезать еще несколько поселений и уйти в проклятые земли. Мы поклялись королю, что будем защищать жителей этой страны до последнего вздоха. Мы сдержим свое слово или погибнем. За нашими спинами полыхнуло, и горящая церковь осветила деревню. Из деревянного строения раздались нечеловеческие вопли, рычание и детские крики ужаса. Да простит меня Создатель. Запертые проклятые начали изнутри ломиться в деревянные ворота, но заклинания и подпорки не позволяли им вырваться наружу. В окне бойницы показалась зубастая морда твари, но один из рыцарей ткнул в нее серебряным острием своего длинного копья, и Харя с воплем завалилась обратно. «Брат Дункан, я позвала своего заместителя. Отправь вестового с 2 сопровождающими к моей матери. Пусть сообщит о случившемся и о том, что мы почти настигли проклятого Пиверелла. Скажи воинам, что через час направляемся в сторону Бибери, это ближайшая к нам деревня. Знаю такую, к нам подошел Денис Криви, он был самым молодым и мелким в отряде, а потому числился вестовым. Тамошний шериф раньше состоял в ордене и крепко держит свое ополчение. Спасибо, значит, чернокнижник сходу деревню не возьмет. Я довольно кивнула молодому рыцарю. Госпожа, позвольте мне остаться. Парень с мольбой посмотрел на меня. «Позвольте сражаться с вами плечом к плечу, как мой брат, Денис». Я положила руку парню на плечо. «Твоя миссия столь же опасна, как и наша. Ты должен, нет, ты просто обязан, добраться до шатра моей матери живым». «Понял меня», — Криви уверенно кивнул. «Расскажи леди Хилсинг обо всем увиденном и том, куда мы направляемся. Это приказ». Парень выпрямился, к нам подошел его старший брат Колин. Пока братья прощались и подбирали самых быстрых лошадей, мы отошли немного в сторону и в огне полыхающей церкви стали держать совет. «Итак, у нас остается 20 мечей и 3 боевых жезла. Я стала рисовать веточкой на земле. У Пиверелла около 50 умертвий и около 5 вестников смерти. Впереди холмы, поэтому мы должны настигнуть его на рассвете. Главное, чтобы Бибери продержалась до утра, если мы ударим ему в спину, то у нас будут все шансы на победу». Гермиона мне утвердительно кивнула. «Умертвия нашим воинам не страшны, а вот вестники. Но если деревня пала, то предлагаю обстрелять поселение греческим огнем и уходить». Голос подал Дункан. «С таким количеством немертвых мы не справимся. Госпожа, я осмелюсь напомнить, леди Интегра приказала мне защищать вас любым доступным способом. Если потребуется, то мы с братьями...» Рыцарь посмотрел на Гермиону, и сестрами, вас свяжем и доставим к госпоже. Плети и виселицы мы не боимся. Хорошо. Под 3 обеспокоенными взглядами мне пришлось сдаться, нападать малой группой на армию нежити, чистой воды самоубийства. Пока отдыхаем, как догорит скверна, сразу выдвигаемся. Я оказалась права, мы добрались до Бибери еще до рассвета и вид с вершины холма меня радовал. Деревня держалась. Снизу слышались крики и лязг металла. Деревянный частокол в нескольких местах был пробит, но врага не пустили внутрь. Местные быстро соорудили в местах пролома баррикады и успешно отбивались. Значит, у нас все шансы добить эту тварь. Кстати о твари, Пиверелл расположился у подножия холма. Поганый некромаг в своей молочно-белой мантии восседал на полусгнившем фестрале в окружении 4 вестников смерти. Эти твари стояли на 4 лапах позади своего хозяина и скалили огромные пасти, полные игольчатых клыков. Их длинные хвосты заканчивались острыми костяными жалами и метались из стороны в сторону. Еще 2 таких же твари сейчас ломали частокол деревеньки, а последняя валялась мертвой на одной из баррикад. «Братья, я обратилась к рыцарям. Там внизу враг рода человеческого. Этот проклятый некромаг загубил 10 деревень и убил 1000 невинных. Создатель милостив, он привел нас покарать сию скверну священным мечом Хилсинга. Да защитит нас благодатный огонь, коим праведно пылает вера в наших сердцах. Вперед, братья, во имя Господа!» Первыми, опустив копья, помчались закованные в тяжелые освещенные латные доспехи кавалеристы. Задача этого десятка – проделать брешь среди орды немертных и дать нашей тройке боевых магов пробиться к чернокнижнику. На флангах тяжелых прикрывали рыцари в кирасах, вооруженные мечами и более подвижные. Ну а замыкал наш небольшой строй отец Бенедикт с 2 арбалетчиками, которые с огромной скоростью пускали навесом болты с посеребренными наконечниками. Чернокнижник заметил наше приближение и развернул часть своих мерзких творений в сторону угрозы. Вестники смерти и часть умертвий помчались к нам. Спустя несколько мгновений рыцари и проклятые твари с громким треском и лязгом металла столкнулись. Двое братьев сходу пронзили копьями грудь одной четырехлапой твари. Еще одна сбила святого рыцаря с лошади и ударом лапы оторвала ему голову, но ее тут же пронзили копьем. Авада Кедавра. С моего боевого жезла слетел зеленый луч проклятия и полетел прямо в чернокнижника, но на его пути появился вестник смерти и, поймав мое проклятие, упал на землю, пропахав небольшую борозду. «Бомбарда Максима!» Одновременно крикнули мои подруги и отправили взрывные проклятия в центр Орды Немертвых. Раздался громкий взрыв, и по полю разлетелись ошметки полуразложившихся тел, по губам мазнул привкус металла, а в воздухе повис мерзкий смрад падали. Фоном я слышала крики своих рыцарей и звон металла, где-то вдалеке раздался предсмертный вопль. Нам с сестрами нельзя останавливаться, братья сражались и умирали, чтобы мы пробились к этой проклятой твари. До некромага оставалось около сотни шагов, мой боевой жезл уже был направлен на него, когда мое чутье взвыло дурниной, а я на ходу спрыгнула с верного коня. В следующую секунду из земли выросли острые костяные шипы, пронзив насквозь мою лошадь и еще пару рыцарей сопровождения. Сзади раздался девичий крик боли, я резко обернулась и увидела Эльвиру, шип проткнул ее коня и насквозь прошел через бедро девушки. «Авада Кедавра!» — закричала черноволосая ведьма, и зеленый луч сорвался с ее жезла в сторону темного колдуна, а потом ее скакун встал на дыбы и с протяжным хрипом упал на землю, придавив мою сестру. «Авада Кедавра!» Я перекатом ушла в сторону и тоже отправила во врага свое проклятие. Концентрация Пиверелла сбилась и шипы пропали, а сам некромаг, защищаясь от смертельного проклятия, создал перед собой земляной вал. Я быстро встала на ноги и побежала вперед. В правой руке я уже держала верный серебряный клинок. Убивать магов в ближнем бою одно удовольствие. «Бомбарда Максима!» — кричит бегущая следом за мной сестра Гермиона. Я поддерживаю ее таким же взрывным заклинанием. Земляная преграда перед нами разлетелась в стороны, и мы тут же упали на землю. Из клубов пыли и грязи в нас летел черный полумесяц. Сзади раздался предсмертный вскрик. Одному из рыцарей не повезло, и его разрубило пополам. Пыль и грязь еще не осели, поэтому чернокнижника было не видно, зато прекрасно слышно. Проклятая тварь громко расхохоталась, и вокруг появилась стена из черного пламени. Противодиеблика отрезала нас от остальных рыцарей ордена. Пиверел решил сначала расправиться с нами. Тактика довольно простая. Убитых можно обратить в личей, а потом направить верных марионеток на оставшихся воинов. Не позволю. Санктус Фламма. С жезла моей сестры в сторону проклятого мага срывается белое очищающее пламя, которое должно сжечь эту тварь. Место, где стоял Пиверел, накрыло священным огнем. Даже сквозь его гул я слышала панические вопли богомерской твари, отрада для моих ушей. Я довольно ухмыльнулась, но в следующий миг из пламени вылетело черное копье и пронзило мое левое плечо. Я схватилась за древко, чтобы его вытащить, и даже сквозь латную перчатку почувствовала миазмы темного проклятия. Копье поддалось, и я отшвырнула его в сторону, а после вытащила из нагрудного кармана фиал со святой водой, содержащий частицы освященного серебра. Сделав несколько глотков, я вылила остатки на рану, кожа вокруг и мясо внутри уже начали чернеть. От нестерпимой боли я до крови закусила губу, но не выпустила меч из рук, и не зря. Из пламени медленно и неуверенно появился обгоревший и условно живой труп, одежда на Пиверелле сгорела вместе с кожей, а почерневшее и трещащее мясо отваливалось кусками. Эта живучая тварь выла на одной ноте и водила своей головой из стороны в сторону. Он был слеп, глаза давно выкипели в священном огне. Я медленно, сжимая зубы от боли, двинулась ему навстречу. Некромаг меня услышал и махнул обгоревшей культей, взмахом меча я тут же отсекла ее, а затем, крутанувшись на месте, отрубила твари голову. Обезглавленный труп упал к моим ногам, и я вонзила серебряный клинок прямо в его сердце. Нельзя недооценивать противников. Сзади подбежала Гермиона и пинком латного сапога отправила голову некромага обратно в бушующее пламя, а затем присела передо мной на одно колено и начала повторно обрабатывать мою рану. Я оглянулась вокруг. После смерти своего создателя умертвие окончательно упокоились, мы победили, но какой ценой? Я снова осмотрела поле брани, сходу насчитав десяток мертвых братьев, да примет создатель этих храбрых мужей в свои чертоги. В этой войне мы обязательно победим. На место одного погибшего собрата приходит сразу двое, и так происходит уже десяток лет. Колдуны таким похвастать не могли, а потому победа будет за нами. Я почувствовала, как сознание начало ускользать. Ме, прикажи собрать тела павших братьев и похоронить их с почестями. Еле шевеля губами, я прошептала сестре: до подхода ордена останемся в спасенной деревне, как там Эльвира. Нормально все с ней, ноги только раздробила. Проворчала Гермиона и поднесла к моим губам фиал с приятно пахнущим зельем. «Давай отдыхай, нам через пару дней снова в поход. Но сначала купель с горячей водой», — сказала я эту фразу или подумала, я уже не помнила, мое сознание провалилось в темноту. «Блядь!» Я подскочила и быстро огляделась вокруг, в девичьей спальне было тихо и спокойно. «Твою за ногу! Приснится же такое!» Пора прекращать читать на ночь семейные хроники. Я упала обратно в объятия мягкой подушки и спустя десяток минут мирно уснула. Глава 83. Ненавижу Хэллоуин. В последний день октября я проснулась в ужасном настроении, не желая вставать, накрылась одеялом с головой. Еще 5 минут. Бух. Мне на голову упало что-то тяжелое и мягкое, а потом раздался до отвращения бодрый голос лучшей подруги. «Вставай, Соня, нам на зарядку пора. Еще 3 минуты». Я проворчала в ответ и притворилась ветошью. «До будильника еще». Бух. В этот раз мне ниже спины прилетел тяжелый армейский ботинок. «Вставай. Погода на улице так и шепчет. Найди и убей еретика. Но сначала допроси». На лице непроизвольно появился хищный оскал, и я, высунув голову из-под одеяла, посмотрела в окно. «А лучше сразу сожги». Утро порадовало тяжелыми свинцовыми тучами, шквалистым ветром, от которого дребезжали витражные стекла в рамах, и проливным дождем. Типичная погода для Шотландии, да и для всей метрополии, но сегодня она бесила и нервировала особенно. Может потому, что в ту злополучную ночь была такая же погода. Не знаю почему, но перед Хэллоуином мне всегда снились самые худшие моменты из моего прошлого, причем из обеих жизней. А к клюменции я давно рассортировала свои воспоминания и самые неприятные моменты заархивировала, а потом спрятала в самую дальнюю папку, сверху еще и пароль повесила, но Морфею на это было плевать. Этой ночью я вновь очнулась в грязном подвале заброшенной многоэтажки и, невзирая на боль, ползла на свет и голоса. Тряхнув головой, я невольно коснулась лица, но ощутила только гладкую кожу, те шрамы остались в прошлой жизни. Выдохнув, я села и посмотрела на свои руки. После подвала я побывала на похоронах любимого. Мои ладони до сих пор ощущали холодную и влажную землю, что я бросала на цинковый гроб, а потом взгляд опустился ниже. Скривившись, я посмотрела на уродливый шрам, который начинался ниже пупка и заканчивался у самой промежности. Последним же кошмаром был Боров. Его потные руки и зловонное дыхание ощущались как настоящее, переживать подобное вновь я не собиралась, а потому активно сопротивлялась, и этой ночью у меня получилось. Я смогла вырваться из-под жирной туши и зубами вцепилась в его мерзкую рожу, кровь этого хряка до сих пор ощущалась на губах и языке. Кровь действительно была, но только моя собственная, во сне я сжимала челюсти с такой силой, что десны начали кровоточить, еще и щеку прикусила, опять. Тяжело вздохнув, я достала из тумбочки лечебное зелье, сделала пару глотков и вернула склянку на место, попутно мазнув взглядом по запечатанной картонной коробочке. Там хранились зелья сна без сновидений, отличная штука. Кстати, один флакон, и всю ночь спишь как убитый. Мне вручили это волшебное снотворное несколько лет назад, но я ни разу им не воспользовалась, так как мне хотелось взять под контроль не только воспоминания, но и кошмары. Когда я очнулась в больнице, то поклялась, что больше никто и никогда не сделает мне больно, даже во сне. Первые годы было очень тяжело. Каждый раз я просыпалась в холодном поту и сорванным от криков горлом, но не сдавалась. Со временем у меня начало получаться. Моменты из прошлой жизни больше не вызывают страх, лишь тоску и сожаление, а детство, проведенное у тварей, отзывалось только гневом и яростью. Больше я никого и ничего не боюсь, и скорее умру, чем лягу под кого-то. Сегодняшней ночью Боров это понял. Жирный педофил верещал как свинья, пока я большими пальцами выдавливала его похотливые глаза, попутно засунув ему в глотку его же оторванный хер. «Ре, ты скоро?» Мия схватила меня за плечо, и я вздрогнула. «Ты чего, опять?» В ответ я молча кивнула и попыталась встать, но лучшая подруга навалилась на меня всем телом и крепко обняла, я ответила тем же. Около минуты мы просидели неподвижно. Тепло ее тела, ласковые объятия, мерное дыхание, про эмпатию я вообще молчу. Гермиона источала столько любви и поддержки, что я невольно покрепче стиснул объятия до легкого треска ребер. «Спасибо», — тихонько прошептала я, глядя в шоколадные глаза, а потом чмокнула подругу в носик и ослабила хватку. «Ни за что», — сказала подруга, поцеловала меня в лоб и отстранилась. «Собирайся давай, Эльвира уже внизу ждет. Не ворчи, сегодня просто день, гоф. Да дайте поспать». Из-за приоткрытого полога раздался вопль Лаванды. «Спортсмены, Моргана вас подери. Девочки, заткнитесь, пожалуйста». Ее поддержала Парвати. «Нам еще почти 2 часа спать. Задолбали. Каждое утро одно и то же. Устроили тут. Все-все, мы уходим». Я шепотом ответила девочкам и потянулась за спортивным костюмом. Мне как никогда требовались пробежка и хороший спарринг. Быстро одевшись и выполнив утренний мацион, я спустилась в гостиную, которая в столь ранний час была непривычно многолюдна. Кроме нас на тренировке собралась и сборная факультета по квиддичу. Ребята столпились около камина и недовольно бурчали. На фоне этой сонной толпы выделялся Рон, который лыбился от уха до уха. Его защитная экипировка была безупречно отглажена, а древко метлы отполировано чуть ли не до зеркального блеска. Да-да, мечта рыжего балбеса сбылась, он теперь в команде, правда на скамейке запасных, но данная мелочь его нисколько не расстраивала. Наоборот, Рон был горд собой, ведь он замещает самого Вуда, а значит, является заместителем капитана команды, который, кстати, оценил его знания об этой древней и мегапопулярной среди волшебников игре. При виде довольной рыжей морды я невольно улыбнулась и помахала рукой. В ответ Уизли гордо расправил плечи и еще раз погладил свою метлу. Спускаясь по лестнице, я почему-то вспомнила проходившие в конце сентября отборочные в команду. В то утро на стадионе собрался почти весь факультет, человек 40 из которых были с метлами разной степени потрепанности. И когда все собрались, Вуд объявил, что команде требуется только ловец, а остальные могут идти на ха, хутор, бабочек ловить. Какой пиздец тогда начался? Кто-то орал, кто-то со слезами бросил метлу, а кто-то, и таких было большинство, потянулся за волшебной палочкой. Для британских волшебников квиддич – это как футбол для бразильцев, они грезят игрой, а тут какой-то хмырь пытается отобрать мечту. От расправы Оливера спасла Эльвира, девочка стояла ближе всех и спросила про запасной состав. Надо ли говорить, что в тот момент зависли все? Оказывается, в школе такого нет ни у одной сборной. И если кто-то из игроков физически не мог участвовать, то матч просто переносили, а если во время матча кто-то из игроков получал сильную травму, то команда продолжала играть неполным составом. Первым опомнился Рон и громко заявил, что все профессиональные команды имеют запасных игроков, а мы чем хуже. Народ возликовал, кто-то даже фейерверк запустил, сборная призадумалась, а Вуд прозрел и начал набирать дополнительных игроков. Оливер не щадил никого и уже к обеду почти набрал запасной состав, попутно отправив человек 15 в больничное крыло с переломами разной степени тяжести. Рон выдержал все испытания, включая сломанную челюсть и потерю передних зубов, и стал запасным вратарем. Кроме него у нас теперь в наличии пара запасных загонщиков и охотников, а вот ловец в команде всего один. Ключевое место занял мой братец благодаря его таланту, вот честно, Поттер вытворял в небе такие пируэты, что даже у меня дух захватывало. Если я родилась с палашом в руках, то он с древком в жо, руках, летун из него просто отменный. Очкарик легко уклонялся от бладжеров и без труда догонял снитч в любой точке поля, при этом выжимая из своего нимбус 2001 все, что можно и нельзя, ну не должна метла летать боком. К концу отборочных Поттер стал знаменем команды, а МакГонагалл смотрела на Гарри как на мессию, который принесет кубок школы в ее кабинет. В принципе, она права, если братец не будет филонить, то победа у гриффиндорской сборной в кармане. «Уизли, где Поттер?» Вуд заорал на Рыжика, когда наша компания была уже почти у выхода. «Он, Примадонна, сейчас подмоется, выпьет чашечку чая, подумает о великом, и может потом спуститься», — высокопарно ответил Рон. «Куда нам до его высот?» Вся квиддичная команда дружно заржала, даже я улыбнулась, но Оливер был другого мнения. «Уизли, говори что хочешь, но без Поттера нам победы не видать». В гостиной все притихли. «Он хоть и говнюк, но летает как магловский создатель. Поторопи своего друга». «Он мне не друг», — возмутился Рон. «Вот именно, я не имею ничего общего с нищими маглолюбцами. На лестнице появился мой брат с максимально надменным выражением лица. «Оли, сегодня я покажу, как надо играть. Ты сначала в гостиную спустись, Примадонна», — не выдержал Рон. «Оли, я до сих пор не понимаю, зачем ты взял в команду этих рыжих, они тебе лицо сломают», — его перебил Фред. «Ну или на древко метлы насадим», — продолжил Джордж. «Тихо, если мы хотим победить, то должны стать командой». Вуд прервал начинающуюся перепалку. «А команда — это почти семья. Поттер, Уизли, а ну быстро». Мы не стали слушать начинающуюся перепалку и покинули гостиную, а уже через 5 минут стояли перед главными воротами. Стоило мне выйти на улицу, как в лицо ударил ледяной ветер с холодными каплями дождя, начисто выдувая из головы дурные мысли. Вдохнув полной грудью, я, задавая темп, побежала к Черному озеру. Друзья молча последовали за мной. Утренняя пробежка – это отличное начало дня. За последние годы я настолько к ней привыкла, что даже мерзотная погода не портила прекрасные впечатления. Нарезая круги вокруг озера и любуясь окрестностями, я попутно приводила мозги в порядок. Конец сентября, а с ним и октябрь пролетели быстро. Я бы даже сказала молниеносно, а главное тихо, и это нервировало. Да, в школе происходили некоторые события. Лаванда частенько рассказывала, как кто-то кого-то отправил в больничное крыло, или про очередную пакость новых мародеров, но все эти случаи меня не касались, да и времени вникать не было. Я полностью погрузилась в учебу и активно готовилась к грядущему чемпионату. 3 раза в неделю шли занятия с Флитвиком, каждое воскресенье мама гоняла меня на помосте, а остальные дни я проводила в библиотеке или на оперативной базе. С такой нагрузкой у меня бы, наверное, пупок развязался, но сказался опыт, поддержка друзей и, как ни странно, преподавателей. После фехтования маленький профессор всегда провожал нас с Гермионой на ужин, а по воскресеньям МакГонагалл сопровождала меня до гостиной. Может, конечно, это директор их попросил, но причина в данном случае не важна, главное, что меня и моих друзей не трогали, и мы могли спокойно заниматься своими делами. Вдоволь набегавшись и натренировавшись, мы мокрые, грязные, но довольные отправились обратно в замок. Даже Эльвира взбодрилась и стала задумчиво улыбаться. В последнее время такое состояние для нее было редкостью, так как обучение у мастера зелий оказалось не самым простым занятием. Принц взялся за своих учениц всерьез и требовал от них полной самоотдачи, при этом нагружая девочек по полной. Смит и Малфой каждый вечер проводили в кабинете злобного зельевара, а в остальное время штудировали различные книги из его личной библиотеки. Пощады от декана Слизерина не стоило ожидать, и в последнее время девочки все больше становились похожи на свежеподнятых инферналов. Эльвира даже стала забывать, какой сегодня день недели. Ну ничего, скоро привыкнут, наверное. Вернувшись в Хогвартс, мы сразу разбрелись по комнатам. Горячий душ так и манил наши сердца. Приведя себя в порядок и переодевшись, естественно, не забыв про бронежилет, сбрую и автомат, я решила подождать друзей в гостиной. Не успела я устроиться на уютном диванчике около камина, как ко мне подбежал крайне возбужденный и напуганный Колин. «Ригель, помоги!» Мальчик вцепился в рукав моей мантии. «Рон и Джастин хотят сделать из меня еврея, а я не хочу». «Чего?» Я в недоумении посмотрела на мальчика с бешеными глазами. «Что за бред? Они сами так сказали». Криви не унимался. «Ритуал будет сегодня вечером». «Какой ритуал?» Вопрос задала подошедшая Гермиона. «Ритуал отсечения плоти». Колин покраснел. «Они сказали, что это обязательно. А еврей тут при чем?» Моя лучшая подруга непонимающе посмотрела на мальчика. «Этот ритуал позва». «Погоди». Мия запнулась и громко расхохоталась. Я тоже не выдержала и заржала в голосину. «Ритуал-то крайне полезный. Вот только 2 придурка явно забыли объяснить первокурснику его назначение. Ладно, потом с ними поговорю. А пока нужно успокоить побледневшего вассала, который уже распрощался со своей крайней плотью». Отсмеявшись, я принялась объяснять Колину, что этот ритуал отсекает от ауры отделившиеся от тела частички плоти, будь то волосы, ногти или кровь. Таким образом, эти частички становятся непригодны для использования в различных ритуалах или зельях. Любой уважающий волшебник выполняет данную процедуру минимум раз в неделю. Я со своей паранойей так и вовсе каждый день. Ритуал довольно прост и не требует особых усилий или умений. Мальчик меня внимательно выслушал и, успокоившись, убежал в спальню, с перепугу даже фотоаппарат забыл. Ну хоть перестал снимать все и всех подряд, По этой причине я и попросила парней обучить криви обычаям чистокровных, а то в сентябре было несколько моментов, когда юный папарацци в наглую фотографировал старшекурсников или преподавателей. Я бы, конечно, и сама могла объяснить, что можно делать в магическом мире, а за что навороченную камеру со вспышкой могут и в задницу засунуть, но мне катастрофически не хватало времени. Вот и пришлось обратиться к Рону и Джастину, последний как раз появился на лестнице. Дождавшись юного аристократа, я рассказала ему, как они с Уизли напугали первокурсника Дейкоты, а потом, еще раз посмеявшись, мы отправились на завтрак. Молодой организм требовал топлива, причем побольше и пожирнее. Уже на подходе к большому залу я почувствовала отвратительный запах тыквы. Сегодня же Хэллоуин, а значит, студенты должны давиться этой гадостью. Мне кажется, это мировой заговор. Я обреченно выдохнула. Мировое правительство воздействует на наш разум через тыквенные миазмы и зомбирует оранжевым цветом. В этом есть смысл, задумчиво проговорила Гермиона. Но им нас не одолеть. Я захватила парочку ирп, а там только мясо и макароны, ну еще яблочный джем и галеты. А я апельсиновый сок захватил. Нас поддержал Джастин. А еще термос с кофе. И не смотрите так, он с молоком и сахаром. А мне нравится тыквенное ризотто. Тихо сказала шедшая позади Эльвира. Да и к тыквенному соку можно привыкнуть. Он хоть и противный, но очень полезный. Мы ее теряем. Мия с улыбкой схватила Смит за рукав. Литр чая и яичницу с беконом. Срочно. А может ее на следы укусов проверить? Джастин лукаво покосился на черноволосую девочку. И сравнить следы с челюстью принца. Терзают меня смутные сомнения. Да ну тебя. Эльвира отвесила парню подзатыльник. Все знают, что укус учителя смертелен, в его слюне столько яда, что даже тролль мгновенно сдохнет. Отрадно слышать столь лестную оценку из уст личной ученицы. За спиной раздался тихий голос слизеринского декана. «Мисс Смит, сегодня вы будете варить противоядие к зелью болтливости, а потом испытаете его на себе. Надеюсь, в варке столь простейших зелий вы так же хороши, как и в построении лингвистических конструкций, порочащих честь и достоинство вашего мастера-зельевара. Жду вас после занятий». Он же не всерьез, я с улыбкой обратилась к Смит, когда принц отошел дальше. Неделю назад Диана испытывала на себе зелье от запора. Тихо прошептала Эльвира. «Только я вам ничего не говорила». Результат был. «Как? Вот как у него получается?» Пробормотал Финч Флитчли, глядя в спину ужаса подземелий. «Может, специальные чары?» «Скорее всего», Гермиона кивнула. «Ну не должна мантия так развиваться, в коридоре даже ветра нет, а может спросить?» Я склонила голову на бок. «Шикарно же смотрится, я лучше в библиотеке поищу», ответила Гермиона и махнула в сторону ворот большого зала. «Пойдемте уже, я есть хочу». Данное предложение было единогласно поддержано, и наша компания поторопилась за стол, там хоть и воняло тыквой, но чай был свежим и вкусным. Искать что-то другое я в этот день не решалась. В прошлом году даже бекон был замаринован в тыквенном соусе, а масло подозрительно отдавало оранжевым. «Всем привет, я села напротив Рона, наш рыжий друг с аппетитом уплетал какую-то оранжевую хрень, как тренировка, вапфи фупер». Парень сделал большой глоток сока, «я всего один мяч пропустил». Вуд говорит, что в душе ко мне можно спиной поворачиваться, «только я не понял, у нас же кабинки». «Это значит, что тебе можно доверять». Я пояснила Рону слова старшего товарища и принялась потрошить банки с консервами. «Приятного аппетита!» «И тебе!» Уизли покосился на мои действия. «Зря ты так, сегодня домовики прям расстарались. Попробуй тыквенный омлет и сосиски с тыквенной начинкой, просто объедение».